Все зеленое вокруг, все зеленое, а ты не замечал этого никогда. Мы же видим, что мир зеленый, раста движения во имя позитива. Все зеленое вокруг, все зеленое, а ты не замечал этого никогда. Мы же видим, что мир зеленый, раста движения во имя позитива. Зеленое за окном. Я в одном доме сижу, думаю о чем, сам не знаю, но хочу записать это все в свою зеленую тетрадь. Проблем не могу ее отыскать, беру в руку ручку зеленого цвета. Зеленым светом клеит уголек моей зеленой сигареты. Дым дополняет ход этой истории, да более знакомый, потому что мир зеленый. Каждый второй в этом убежденный, а ты не видишь или не хочешь видеть это. Посмотри вместе с нами на зеленую планету, планету. Все зеленое вокруг, все зеленое, а ты не замечал этого никогда. Мы же видим, что мир зеленый, раста движения во имя позитива. Все зеленое вокруг, все зеленое, а ты не замечал этого никогда. Мы же видим, что мир зеленый, раста движения во имя позитива. Зеленые тени над зелеными глазами у моей подружки, она душка прилегла, раскинув волосами на зеленую подушку. Любовь или порнушка, моя малышка, шепну на ушко. Я уже рядом, взглядом и душой, зеленый цвет и твой, и мой, и твой, и мой. Просто побудь со мной, еще побудь со мной, пой со мной, ой, танцуй со мной. Телом и душой. Откажись от наркотиков, откажись от наркотиков, пользуй же. Откажись от наркотиков, откажись от наркотиков. Все зеленое вокруг, все зеленое, а ты не замечал этого никогда. Мы же видим, что мир зеленый, раста движения во имя позитива. Все зеленое вокруг, все зеленое, а ты не замечал этого никогда. Мы же видим, что мир зеленый, раста движения во имя позитива.